Глава 14. Новая земля. Федеральный округ. Новый Израиль. 25-й год. 3-й месяц. 5-е число. 12:00. Мое тело лежало без движения посреди камеры. Сам же я за эти два дня много узнал. Во-первых, я понял, как выходить из физического тела. Достаточно в состоянии транса получить резкий толчок, чтобы туловище непроизвольно дернулось. Тогда духовная субстанция легко из него выскальзывает. Кроме того, я научился достигать этого сам. Первый раз после долгих размышлений я скрутил твердый и вонючий матрас, лежащий на широкой деревянной лавке, изображавшей нары, поставил получившийся рулон торцом на полку и встал так, чтобы матрас в падении огрел меня по спине. Получилось. Я увидел, как навзничь падает телесная оболочка. С тех пор я многократно практиковал этот способ. К счастью, наблюдение за камерой не велось, поэтому никто мне не мешал. В состоянии выхода из тела я не чувствовал никаких неудобств, боли и голода, но зато, входя обратно, наваливалось все сразу. К тому же тело при выходе ударялось об пол, поэтому, чтобы минимизировать или совсем исключить травмы, приходилось подгадывать падение бесчувственного тела без потерь. Вот и сейчас я уже привычно получил по хребту свернутым матрасом, и тут же забыл, что сутки не ел, потому что употреблять в пищу то, чем здесь кормят, невозможно. Перестала чесаться небритая 3 дня шея. Да и в общем, как и каждый раз при вхождении в транс, все неприятные ощущения исчезли, сменившись легкой эйфорией. Сейчас я стоял, глядя на нелепо раскинувшее руки собственное тело, и почти не ассоциировал его с собой, настолько за время пребывания в камере привык к бесплотному существованию. Страх порвать серебряную ниточку, связывающую мои физическое и призрачные тела, уже пропал. Я неоднократно выходил сквозь закрытую дверь в коридор, и ничего страшного не произошло. Я даже исследовал почти всю тюрьму. Она, кстати, была маленькой. Сразу видно, что не государственное учреждение наказания, а постройка, служащая для устрашения нужных какой-то организации людей. А еще я обратил внимание на странную особенность. Примерно с середины камеры и до самой стены начиналось бесплотное энергетическое течение. В нем сквозили незаметные на первый взгляд разноцветные искорки, а если идти от замазанного белой краской окна к входной двери, создавалось чувство, будто шагаешь в сильной, но неторопливой равнинной реке против движения воды. Я встал у окна и вытянул вперед руки, повернув ладони к себе, будто хотел зачерпнуть этот поток. Сразу же в призрачных ладонях возникло приятное покалывание, похожее на восстановление тока крови после того, как отсидишь конечность, но гораздо слабее. Секунд через 20 в ладонях скопилось достаточно много разноцветных искр. Не зная, что с ними делать, я плеснул сияющими брызгами себе в лицо. На мгновение возникло чувство, будто меня поставили на подзарядку. В несуществующих мышцах заиграла сила, сердце забилось мощно и ровно. Я подошел к окну и постарался, чтобы поток проходил через все мое призрачное тело. Впечатление было сравнимо с чашкой кофе ранним утром. Я посмотрел на ладони и увидел небольшое голубое свечение. Свел пальцы ближе и почувствовал слабые электрические разряды, как бывает, когда касаешься трансформатора Теслы. Приблизил ладони еще сильнее, и тут громыхнул разряд. Запахло озоном. Свечение рук пропало. Мне стало интересно, это призрачный эффект или он сохранится при возвращении в тело. Я накопил как можно больше энергии течения и вошел в себя. В первый раз, возвращаясь в физическую оболочку, я боялся и осторожничал. Ложился, стараясь полностью повторить позу, даже глаза зажмуривал. Сейчас же накопленный опыт позволял делать это, не напрягаясь. Давно было выяснено, что не играет роли положение, состояние, даже дистанция до тела. Следовало только захотеть. Это было не совсем желанием, чуть большим, чем просто желание. Что-то происходило в призрачном теле, и оно мгновенно сливалось с физическим. И тут же наваливались усталость, затекшие мышцы, голод. Внезапно чувствовался спертый воздух камеры, но в этот раз основным ощущением была бодрость. Организм рвался к действию. Попутно почувствовался запах озона, и я понял, что разряд был настоящим. Тело вновь отправилось ничком на пол, а я в течение. Стало интересно, что это за призрачная река, и мне пришло на ум пройти по потоку, посмотреть, куда он идет. Двигаться пришлось недалеко. Просочившись сквозь толстую стену тюрьмы, я увидел слабо светящийся бесплотный гриб. В нескольких шагах от стены потоки, идущие вдоль земли, сходились в один огромный фонтан, который поднимался не меньше, чем на 20 метров вверх, и уже там на высоте рассыпался в разные стороны переливающимися искрами. Меня тянуло в этот фонтан, и пришлось приложить серьезные усилия, чтобы вернуться. Как оказалось, вовремя. По коридору шел тюремщик в форме ММС с алюминиевым термосом и половником в руках. Он заглянул в глазок, привычно отметив лежащее неподвижно тело, открыл дверь и достал из своей ноши матовую металлическую миску. Я подошел сзади и приложил искрящие призрачные ладони к его ушам. Раздался треск. Тюремщик упал. Я тут же вернулся в тело и почувствовал запах горелой кожи. Досталось бедному. Не позволив себе сомневаться, переоделся в его одежду и вышел, тщательно задвинув за собой засов. До ближайшего поста больше 20 метров. Стены толстые. Пусть лежит. К сожалению, выбираться в ту сторону, откуда меня занесли, не было смысла. Коридор вел к тщательно охраняемому главному входу, а пробиваться с боем, имея в руках единственный пистолет ГЛОК-17, было невозможно. Но в другой стороне был еще один выход. Коридор, следуя мимо моей камеры, несколько раз заворачивал, и почти каждый поворот заканчивался запертыми дверями. Лишь последняя, возле глухой стены, на вид отличалась от всех остальных. Более узкая и не обитая железом дверца вела на грязную захламленную лестницу. Замок в двери тоже был не такой, как везде. Если другие закрывались на засов, то у последней двери была простая английская защелка. Я вставил складной нож, который нашел в кармане куртки тюремщика, в щель между полотном двери и коробкой. Полминуты возни, и язычок отошел. Дверь отворилась. Я спешно побежал вверх. К моему удивлению, никаких дверей с лестницы никуда не вело. Узенькие, вдвоем еле разойтись пролеты с небольшими площадками между ними, и все. Куда поднималась лестница, было непонятно. «Не бывает так, чтобы дорога никуда не вела», — думал я, поднимаясь все выше. Потихоньку плечи давила усталость. Идти становилось тяжелее. Я шагал все медленнее. На каждой площадке приходилось с полминуты отдыхать. Сказывался голод, камера и неоднократные ушибы. На третьем этаже свело левую ногу. Пришлось ее почти волочить. Я уже добрался до самого верха, но ни одного выхода так и не увидел. На четвертом этаже ступени заканчивались небольшой площадкой. Этот уровень был явно технический. Высота потолка чуть больше метра. Дальше вверх вела короткая металлическая лесенка, прикрепленная к стене. Над ней виднелся массивный железный люк с большим навесным замком. Я устало опустился на пол, приводя в порядок дыхание. Откинулся спиной на стену и услышал глухой звук. За стеной была пустота. Сама же она явно представляла из себя один лист гипсокартона, а может даже фанеры. Я достал нож и попробовал ее прорезать. Лезвие легко вошло внутрь. Поковырявшись, я понял, что сама стена была каменная, с небольшим, примерно полметра на полметра окном посередине. Окно было заложено гипсокартоном. Я проковырялся около 15 минут, стараясь сделать все как можно тише, но в итоге освободил проход и влез внутрь. Первое ощущение — теснота и темнота. Пошарив руками, понял, что попал в одежный шкаф, а прямо напротив меня двустворчатая дверь. Что было за дверью, непонятно. Я решил рискнуть и, толкнув створки плечом, вывалился наружу. Сразу же прокатился по полу вдоль тяжелого деревянного стола и осторожно поднял голову. Прямо на меня смотрел ствол пистолета. Я присел и рванул назад, на ходу вытаскивая ГЛОК. Раздался выстрел. Через секунду еще два, и спину обожгло. Я плашмя упал на пол. В метре перед моими глазами очень удачно оказались чьи-то ноги в дорогих кожаных туфлях. Не думая, я выпустил в них две пули. Раздался грохот. Противник со стоном рухнул с той стороны стола, и передо мной появился стриженный под ноль затылок. Я не стал упускать настолько удобную цель и прострелил его. В наступившей тишине было слышно мерное тиканье больших напольных часов в противоположном углу. Спина горела, камуфляжная куртка пропитывалась кровью. Вдобавок опять свело левую ногу. «Чем дольше буду лежать, тем больше вылезет всяких болячек», — подумал я и кряхтя поднялся. За дверью послышались цокающие шаги, затем раздался осторожный стук. «Мистер Бандервильд, у вас все в порядке?» — послышался испуганный женский голос. «Я не знал, что ответить, да и стоило ли вообще что-то говорить. Ведь сразу будет понятно, что я не Бандервильд, а чем это кончится, очевидно». За дверью послышались спешные тяжелые шаги. Подбежало не меньше двух человек. «Лесси, посмотри, что там!» — сказал мужской голос. Дверь приоткрылась, и в ней возникло испуганное женское лицо. Я направил на него ствол пистолета и приглашающе махнул головой. Девушка уставилась на меня огромными, непонимающими глазами. «Сюда!» — одними губами скомандовал я. Она испуганно кивнула и просочилась в кабинет. Девушка была одета в общепринятую офисную униформу. Узкая черная юбка, белая блуза, туфли на высоком каблуке. Классическая секретарша. «Убери их!» — продолжил я, не отводя оружия. Лесси высунула голову и прошипела. «Немедленно уходите!» Шаги торопливо загрохотали обратно. «Иди сюда!» — сказал я уже нормальным голосом. «Вы его убили?» — спросила девушка. В голосе слышался страх и почему-то надежда. «Будешь плохо себя вести, и тебя убью!» — как можно грубее подтвердил я. «Не надо, пожалуйста, я все сделаю!» Я указал на лежащее тело и спросил. «Это кто?» «Босс», — чуть слышно ответила Лесси и тут же поправилась. «Арон Бандервильд». «Так вот ты какой, северный олень», — проговорил я и, дойдя до ближайшего стула, тяжело опустился на него. Руки слабели на глазах, спина горела, левая нога отказывалась работать. Пистолет в ладони с каждой секундой становился все тяжелее, и я положил его на стол. «Вы за доктором Семеновым пришли?» — спросила секретарша. «Он здесь?» «Да». «Ты можешь вызвать его сюда?» Не отвечая, девушка подошла к селектору на столе, нажала две кнопки и сказала: «Макферсон, русского доктора к боссу!» Потом повернулась ко мне. «Снимайте куртку», — решительно скомандовала она. Я, не понимая, поднял на девушку усталый взгляд. Было плохо видно, глаза застилал то ли пот, то ли слезы. «Я вас перевяжу». Она открыла один из шкафов, достала большую коробку с красным крестом на крышке и деловым шагом подошла ко мне. «Почему?» — выдавил я из себя. Говорить тоже было тяжело. «Вы не понимаете», — ответила девушка, сноровисто снимая с меня куртку. «Вы же убили босса. Представляете, что сейчас начнется?» Я с трудом помотал головой. Перед глазами поплыло. Лесси больно вколола мне что-то в плечо, и через пару секунд стало гораздо легче. Боль пропала, в руки вернулась сила, отпустила нервное напряжение. Я с удовольствием наблюдал, как девушка накладывает мне повязку. Получалось у нее хорошо. Сразу видно, не первый раз. «Начнется драка за активы торгового дома», — между тем говорила она. «Все же было в руках босса. А теперь кто что урвет, тем и будет владеть». Я кивнул. Мне было хорошо, но очень хотелось пить и есть. «Лесси, здесь есть вода?» «Да, сейчас». Девушка исчезла за дверью и через минуту вернулась, неся поднос с двумя чашками и тарелкой печенья. Поставила его на стол и села рядом. «Как вас зовут?» — вполне мирно спросила она. «Геннадий. Мистер Сухов?» Она расхохоталась. «Что?» — не понял я. «Босс гонялся за вами 2 месяца. Все хотел заполучить вас в свой кабинет». «Вот, заполучил!» — девушка обвела рукой лежащее на полу тело. «И все равно я не понимаю, почему вы мне помогаете?» «Все просто, мистер Сухов. Я тоже хочу урвать что-нибудь из активов торгового дома». Она подошла к трупу, без малейшего страха залезла к нему в карман и вытащила связку ключей. Потом шагнула к стене и откинула висящую на ней картину. Я поднялся и встал у нее за спиной. Картина скрывала классический сейф. Вопреки моим ожиданиям, денег в нем не было вообще. Только стопка папок. Девушка разложила их на столе и долго перебирала. Это оказалось свидетельство на владение имуществом. Мельком проглядывая документы через плечо, я отметил права на шахты, такие же, как у меня. Шахт было много. Лесси выхватила один лист и помахала передо мной. «Вот, это мне и нужно». «Что это?» — машинально спросил я. «В принципе, мне было все равно». «Мне много не надо», — смутилась она. «Здесь акции майнинг-банка». Я кивнул и тоже полистал папку. Наконец нашел свидетельство о праве собственности на сухогруз «Белуха», аккуратно отцепил лист, сложил и сунул в карман. «Как вы собираетесь выходить?» — спросила девушка. «Понятия не имею», — сказал я. Она молча подошла к шкафу, из которого я выбрался, порылась в нем и принесла мне белую, упакованную в полиэтилен рубашку и черный пиджак. Я оделся. Как ни странно, одежда оказалась почти в пору. Правда, заметно широковаты плечи, а в остальном все подошло. Я с удивлением посмотрел на лежащее на полу тело. «Это не его», — пояснила Лесси. «Это его любовника». И, глядя в мои расширившиеся глаза, добавила. «Иногда они затевали такие игры, после которых мне приходилось бинтовать Генри. Поэтому здесь всегда хранился комплект одежды». В дверь постучали. Девушка подошла, приоткрыла дверь и тихо сказала. «Доктор, зайдите в кабинет». И, обращаясь к кому-то еще, «а вы можете идти, ждать не надо». В помещение вошел Андрей Александрович. Он встал возле двери, осмотрел испуганными глазами обстановку и остановил взгляд на мне. «Гена?» «Присаживайтесь, Андрей Саныч», — весело сказал я. «Что здесь произошло?» «А вы как думаете?» «Ну...» — он замялся. «Судя по тому, что я наблюдаю, торговый дом Бандервильдов прекратил свое существование». «Вы угадали», — с улыбкой ответил я. «Домой?» «Геннадий, вы же помните, что эфиролед способен подняться только в месте выхода потока». «Андрей Саныч, только не говорите, что не нашли тот самый эфиропоток прямо за стеной». «Где? Что, неужели не нашли?» Семенов отрицательно помотал головой. Я вошел в транс. Мгновенно пропала усталость. Пришло ощущение радости от доктора и возбуждения от секретарши. «Боевая девка», — подумал я, — «такая не пропадет». Я осмотрелся внутренним взглядом и прямо за собой увидел фонтан, бьющий в 10 метрах от стены из брусчатки. «Там», — коротко указал я. «Далеко?» 20 метров отсюда». «Вы не могли бы говорить по-английски?» — вмешалась секретарша. «Я вас не понимаю». «Что находится за той стеной?» — спросил у нее доктор Семенов. «Пожарная лестница», — недоуменно ответила девушка. «Нет, дальше. Дальше комната радистов». «На улице!» — возбужденно вскричал доктор. «Ничего, внутренний двор. Там тюрьма, вот, мистер Сухов знает». «Лесси», — прервал их я, — «ты можешь дать команду перевести аппарат доктора Семенова во внутренний двор тюрьмы?» «Русский вертолет?» — переспросила она. «Да», — возбужденно подтвердил Семенов. «Состояние доктора передалось девушке. Она одним прыжком подбежала к селектору, нажала кнопку и крикнула: «Техотдел!» Переговорник согласно пробурчал: «Быстро перевести русский вертолет во внутренний двор! Приказ босса, чтобы через 5 минут он был уже там! По готовности доложить!» На той стороне что-то пытались возразить, но девушка разорвала связь, повернулась к нам и предложила: «Чаю?» Мы синхронно кивнули. Действие препарата, который вколола мне Лесси, стало проходить. Спина вновь заболела, правда, гораздо меньше. Левая рука слабела с каждой минутой. Дыхание становилось тяжелее. «Гена, вы ранены?» — спросил Семенов. «Спину задело. Но Лесси меня перевязала, так что теперь только ждать». В этот момент девушка внесла в кабинет поднос с чаем. «Мистер Сухов, у вас опять боль?» — участливо спросила она. Я кивнул. Говорить не хотелось. Молча секретарь достала аптечку и подготовила следующий шприц. «Вы меня на наркотики подсадите», — печально улыбнувшись, прокомментировал я. «На этот раз будет не наркотик. Заживляющий состав. Не знаю, что в нем, но следы от кнута убирает за сутки. А вы пейте чай, он придает силы. И сахару побольше положить». Новая земля. Федеральный округ. Новый Израиль. 25-й год, 3-й месяц, 5-е число, 16:15. «Доктор, вы можете снизиться над этим судном?» — спросил я. «Мы пролетали над Белухой, и в открытый люк я видел страйкера. Он стоял, задрав голову, и удивленно смотрел на эфиролет. Не ниже 10 метров. Ниже и не надо». Доктор опустил свой аппарат, и я крикнул вниз: «Гордон, привяжи линь к шторм-трапу и кидай сюда!» Шкипер, понимающе кивнул, и через 2 минуты я уже поймал тонкую веревку. «Андрей Саныч, куда здесь можно лестницу привязать?» — спросил я, втягивая линь внутрь. «Однако вы выдумщик, Геннадий», — задумчиво проговорил доктор. «И почему никто раньше так не делал?» «Так куда?» «А вон, защелка люка. Но смотрите, тяжелый груз вешать нельзя». «Меня-то хоть можно?» «Да, до тонны, пожалуйста». Я зацепил шторм-трап и спустился на палубу. «Гена, что произошло?» — спросил страйкер. «Сегодня утром на борт вошел новый капитан И ты знаешь, мне стало казаться, что Васкис был просто ангел. Этот головорез начал... Стоп! Прервал я тираду шкипера. Страйкер изумленно замолчал. Я достал из кармана свидетельство и протянул Гордону. «Дарю», — сказал я. Шкипер с минуту рассматривал бумагу. Затем, не говоря ни слова, кинулся в сторону надстройки. Через минуту раздался крик, и через комингс, спотыкаясь, выскочил полуодетый мужчина. Вслед ему, разбрасывая брюки и рубашки по палубе, вылетел открытый чемодан. «И чтоб духу твоего не было на моем судне!» Раздалось изнутри, и показалась улыбающаяся голова Страйкера. Выброшенный человек плашмя упал на пирс, кое-как поднялся, отряхнулся, постарался создать себе важный вид и грозно прокричал: «Ты доиграешься, Страйкер! Я буду жаловаться!» Он поднял чемодан, не закрывая, взял его под мышку и похромал в сторону берега. Гордон подошел ко мне и крепко пожал руку. «Гена, ты не представляешь, как я тебе благодарен. Что я могу для тебя сделать? Доставь мои вещи в Лумумбу. Можешь?» «С удовольствием», — ответил владелец сухогруза. «А ты сам? По воздуху?» Я кивнул и полез обратно в эфиролет. Но на полпути остановился. «Гордон, моя сумка цела?» «Сейчас принесу», — ответил шкипер. Через минуту я, ухватив барсетку, продолжил подъем. «Штормтрап, забери себе! Пригодится!» — крикнул мне вдогонку Страйкер. «Новая земля. Свободная Африканская республика. Кейптаун. 25-й год, 3-й месяц, 6-е число. 11:50. Нам повезло. Эфиропоток бил всего в 100 метрах от самолетного ангара на аэродроме. Доктор Семенов аккуратно посадил свой аппарат прямо в центр призрачного гриба, посмотрел на меня и сказал: «Не знаю, как вы, Геннадий, а я безумно голоден. Предлагаю добраться до ближайшего кафе и основательно перекусить». «Согласен, Андрей Саныч, в дорогу тоже не мешало бы купить продуктов. Кстати, а почему у вас радио выключено?» «Оно неисправно. Бандиты Бандервильда в первую очередь вывели из строя связь». «Что ж вы не сказали? Может, я бы починил, пока летели». «Гена, вы пару часов как стали себя нормально чувствовать, а я был занят управлением». Ни слова не говоря, я подошел к радиостанции. Задняя стенка была раскурочена, провода аккуратно откушены. Пару минут ушло на соединение. Я щелкнул тумблером, но ничего не произошло. Я вошел в транс и внимательно посмотрел на радиопередатчик. Потоков энергии не было. Все вибрации обрывались на маленькой входной плате. Я провозился не меньше получаса, прежде чем понял, что просто вырван с мясом весь блок предохранителей. Соединить напрямую было делом 5 минут. «Доктор», — насмешливо сказал я, — «если бы вы только взялись за передатчик, сейчас у нас была бы связь». Я пощелкал каналами. Сначала было тихо, потом сквозь помехи прорвалась какая-то разбитная мелодия. Наконец, на 9-м канале радио прокашлялось, и раздался удивленный голос диспетчера аэропорта. «Эй, НЛО, сколько можно вызывать? Повторяю, это башня, а вы кто такие?» «Экспериментальный сверхдальний вертолет Русской Республики», важно ответил в микрофон Семенов. «А что молчали?» — не переставал удивляться диспетчер. «Радио вышло из строя, только починили». «Эй, русские!» — с насмешкой сказала башня. «Вы заметили, что промахнулись? Летное поле к востоку от вас». «Не волнуйтесь, мы специально сели именно сюда, нам так удобнее». «Ну, как хотите, но за стоянку я с вас все равно возьму». Такси стояли прямо возле выхода из аэропорта, совсем как дома. 3 разнокалиберных внедорожника. Правда, за рулем, в отличие от Москвы, сидели не кавказцы, а негры. Мы, не выбирая, плюхнулись в первую попавшуюся машину. Тут же в окно заглянула фиолетово-черная физиономия и грозно крикнула: «Эй, это я первый в очереди! Колбаса, ты обнаглел? Чужих пассажиров забирать!» Водитель обернулся и обреченно развел руками. Пришлось выходить, пересаживаться в следующую машину. «Вот гад!» — вместо приветствия сказал водитель. «Он всегда так. Чуть зазеваешься, уже пассажиров увел». «Вам куда?» «В центр», — важно ответил Семенов. «Есть хотелось настолько сильно, что я был готов выпрыгнуть на ходу возле первого попавшегося кафе. Однако Андрей Александрович, видимо, точно знал, куда нам надо, потому что время от времени подавал водителю указывающие реплики. Наконец остановились, и я с радостью вышел из машины прямо возле характерных столиков на улице. «Геннадий, закажите пока обед. Я через минуту буду», — попросил доктор, и, не дав мне ответить, скрылся за углом. Только я сел, Тут же подбежал чернокожий официант. На нем был не очень чистый белый фартук и маленькая смешная шапочка, вроде тех, что я видел в старых фильмах про английских моряков. Стараясь не сильно приближаться к столу, он положил передо мной цветастую книжечку меню и тут же сделал шаг назад. «Чего желаете?» – спросил он и несколько презрительно осмотрел меня. Я его прекрасно понимал. Выглядел я не очень презентабельно в дорогом пиджаке, явно с чужого плеча, черных форменных брюках на 4 размера больше, грязный и небритый. Что поделать? В эфиролете не было возможности привести себя в порядок. Там и воды-то не было. Быстро проглядев меню, я выбрал себе и доктору какие-то мясные блюда с овощным гарниром, соки и кофе. «Сэр, в нашем кафе принято предварительно оплачивать заказ». Мягко, чуть растягивая слова, произнес официант и достал из кармана свисток. Я положил на стол 100 ЭКЮ. «Хватит?» «О да, сэр, конечно». Молодого человека как подменили. Он рывком приблизился к столу, тщательно смахнул с него несуществующие крошки и заискивающим голосом спросил, «Что желаете из алкогольных напитков? У нас есть настоящая новомосковская водка». «Видимо, уже бывает и не настоящая», — подумал я, а вслух ответил, «Спасибо, пока больше ничего не надо. Если что, я вас обязательно позову». Когда вернулся доктор Семенов, я успел уговорить почти половину порции. Он неторопливо подсел рядом и подключился к трапезе. Около 5 минут обедали в молчании. Наконец доктор сказал, «Не знал, Геннадий, что вы так популярны в русской армии. Мне что-то просили передать. Вы знакомы с Сергеем Бобровым?» «Андрей Саныч, это мой хороший друг. Мы с ним вместе планировали ваше спасение с базы «Дельта». Правда, так ничего путного и не напланировали. Он вам привет передавал». Семенов лучился радостью. «Вы дальше со мной в Русскую Республику?» — спросил он. «Нет, Андрей Саныч, мне бы домой. Меня там Жанна ждет. Кстати, она и вас будет очень рада видеть. Все-таки научный руководитель». «Вы про Жанну Карпович?» Я кивнул. «Я даже не знал, что она ваша жена. Тогда, конечно, стоит заглянуть к вам в гости. Тем более у вас там на берегу речки есть подходящий для взлета эфиропоток. Только сначала в Лумумбу. Мне с Бобром переговорить надо». «Ах, что же вы!» «Ах да, извините, Гена, если бы я знал, что вы в разведке известная личность, пригласил бы с собой». «Андрей Саныч, теперь-то о чем говорить? Тем более мне нужно передать ему кое-какие бумаги. Не по радио уже это делать. И вообще, предлагаю найти магазин и переодеться. А то от нас официанты шарахаются». Мы быстро очистили тарелки, и Семенов двинулся на угол квартала, в магазин, над которым висела вывеска «Robes, Dresses, Clothes». Я сказал, что расплачусь с официантом и догоню. Я не спешил, потому что за соседний столик присел очень знакомый молодой человек. На этот раз он был в выцветших до белизны джинсах, ярко-красной рубашке с коротким рукавом и широкополой шляпе. Но я сразу его узнал. Это он встречал Анну на пирсе. Я подсел на противоположный стул и без приветствия спросил, «Где Анна?» «Кто?» — не понял незнакомец. Потом пристально посмотрел на меня, вспоминая, и широко улыбнулся. «Так ты и есть тот самый придурок, которого нужно было доставить в Зион. Ты Гена Сухов?» «Да, ты кто? И где Анна?» «Какая Анна?» «А, ты, наверное, имеешь в виду Мирдзу Систене, рижскую проститутку, которую я попросил сопроводить в нужное мне место одного озабоченного идиота?» Внутри меня все горело. Я готов был прямо здесь размазать по мостовой этого наглеца. А он тем временем продолжал. «Так я могу устроить вам встречу, только теперь тебе это обойдется в 200 ЭКЮ в час, потому что Мирдзу очень ценят в борделе. Но ты скажи, что ты пришел от Фрэнка Спайдера, и, может, тебе дадут скидку». Это имя все решило. Если до того, как он представился, я бы мог просто встать и уйти, то теперь нет. Я слишком хорошо относился к Анжелике Акачуква. Без малейшего усилия я скользнул в транс, максимально ускорил восприятие и врезал прямым в нос застывшему на полуслове сутенеру. Раздался хруст, и лицо его стало напоминать пекинеса. Глаза тут же закатились. Я как можно быстрее и незаметнее откинул голову мертвеца на спинку стула, нахлобучил шляпу поглубже и, стараясь слиться с окружающей обстановкой точно так же, как я это делал в лесу, незаметно ушел в сторону магазина. Новая земля, Дагомея, Лумумба. 25-й год, 3-й месяц, 7-е число, 9:25. В Лумумбу мы прилетели в 5 утра и еще пару часов кружили над городом, но так и не обнаружили ни одного эфиропотока. Доктор Семенов уже хотел лететь дальше в кратер, но мне очень надо было переговорить с Бобром, поэтому пришлось действовать как в порту. Я оставил Андрея Александровича висеть в эфиролете над каким-то пустырем, а сам спустился по шторм-трапу на землю и пошел в Фису. «Струна!» Бобер мне всерьез обрадовался. «Ты куда пропал, гад такой? Его, понимаешь, все ищут, а он в Лумумбе. Ты где был?» «В Зионе». Надо было видеть мгновенно замершее в изумлении лицо капитана Боброва. По-моему, он мне не поверил. «Серега, тут пароход один должен прийти. Называется Белуха. Шкипером там Гордон Страйкер. Вот такой мужик». Я показал большой палец. «Он привезет мои вещи и автомобиль. Ты прими, пожалуйста, а я потом заеду, заберу». Бобров открыл рот, прокашлялся, затем облизал губы, но ничего так и не сказал. «И это, Бобер, передай наверх, торгового дома Бендервильдов больше нет. Пусть готовятся, там сейчас передел собственности начнется». «Как нет? А Бендервильд куда делся?» «Выбыл. Застрелил я его». Если бы Бобер не сидел на стуле, точно бы упал. Я налил ему стакан воды из кулера. Он в два глотка выпил, отдышался и приказал. «Рассказывай. Ты диктофончик-то включи. Не учи ученого. Я, блин, его скоро сразу при твоем появлении буду включать». «Ну, что произошло?» Я рассказал все. И как украли эфиролет вместе с Семеновым, и как меня заманили в Зион, и про перестрелку с Бендервильдом. Под конец достал из барсетки листок бумаги с фамилиями и протянул Боброву. «Вот, здесь, если не вся шпионская сеть, то очень многие». «Ты где это взял?» «В Порто-Франко, у курьера. Ты листочек прибери. Думаю, даже если я ошибаюсь, этих людей проверить надо». «А чего прямо там Ясеню не отдал? Такой документ перт через полмира. А если бы что случилось?» «Сюда глянь. Что написано?» «Роман Листьев, Порто-Франко». «Что? И он тоже?» «Не знаю, но рисковать не хочу». «Проверим. А ты на чем приехал?» «На эфиролете. С Семеновым». «Так Семенов здесь? А что ж ты его не привел? К нему столько вопросов. Выдыхай, Бобер, он не может. Он в эфиролете сидит. У вас тут приземлиться негде». «А ты как? Прыгал, что ли?» «Хотя с тебя станется. Я по веревочке. И обратно так же. И чем скорее, тем лучше. Меня дома ждут». «Ну-ну. Был я у тебя в гостях. Роскошно устроился, буржуй». «Не буржуй, а алмазодобытчик». Я назидательно поднял указательный палец. «Ладно, пока. Приедешь, радируй». «Как?» «А вот так». Бобер только что язык не показал. «Чаще дома надо бывать. У вас там теперь и радиостанция есть». «Нифига себе», задумчиво сказал я и вышел на улицу.